Я не попытался его задержать только от удивления. Просто стоял, как рояль в кустах, даже ущипнул себя пару раз больно, не в силах поверить собственным глазам. Его не должно было здесь быть. Где угодно, но не тут. Мало он нам в городе крови выпил. Мало мы на него нервов убили. Но и здесь, на отдыхе в деревне, он даже ночью не дает нам покою. Если кто еще не догадался, то в лунном сиянии я четко разглядел сухопарую фигуру дьяка думского приказу Филимона Груздева. Кличка «Геморрой во плоти», профессиональное призвание сочинительства Кляуса Доносов, любимое хобби – изводить лукошкинскую опергруппу. То есть нас. И, по совести говоря, ему это частенько удается. При одном упоминании имени дьяка у Еги обостряется язва, Митяй во сне хрустит зубами, а у меня веко дергается, левое. К чему бы? А не принципиально. Важно одно. Народная примета. Видеть дьяка Фильку не к добру. Срабатывало всегда. Собственно, он ведь мне тоже специально не позировал. Постоял пару минут, словно к чему-то прислушиваясь, и дал стрекача. Быстро-быстро, как призрак или тень, растворился в ночной мгле. Бросаться в погоню не было ни малейшего желания, так и абсолютно никакого смысла. Если это действительно гражданин Груздев, а я готов дать 100% гарантию, то тихая жизнь по-березовски скоро станет мифом. Дьяк разносит споры, скандалы и склоки с легкостью таракана-вредителя, и равных ему в этом деле нет. Значит, в ближайшее время сам проявится и выйдет на нас. Чего ж раньше времени дергаться? Я пошел досыпать. Досыпал недолго. Деревня есть деревня. Уже с первыми потугами солнышка на всю округу разорались петухи. Попробуйте представить, что лучше: один петух, но по духу, или десяток озабоченных будильников из соседних дворов, но хором. Я автоматически накрыл голову подушкой. Не помогло. Вставай, участковый, не то весь завтрак проспишь. А я уж расстаралась для тебя сегодня. Все. Остатки сна пугливо метнулись по углам подсознания. От бабки все равно никуда не денешься. Она поднимет, поставит, умоет и все равно накормит. Как не брыкайся. Однако, открыв глаза, я в ту же секунду зажмурил их вновь. Варианта два. Либо я не дома, то есть не там, где вчера уснул, либо за ночь пошарпанная избушка превратилась в царский терем с евроремонтом, что вряд ли. После минутного размышления я все-таки приоткрыл левый глаз и осторожно осмотрелся. Несмотря на мой скепсис, победил вариант номер два. «А уж это на зимушка наш расстарался», — с гордостью вскинул бородавчатый подбородок разнаряженная яга. «Надо признать, ей было чем гордиться. Домового бабка себе оторвала. Пальчики оближешь. Один круче, чем бригада молдавских строителей. Потолок сиял белизной. Окна вымыты. На подоконниках герань. На полу вязаные крючком коврики. Стол накрыт чистой скатертью. А печка не только побелена, так еще и расписана вручную азербайджанскими народными узорами. По идее, тогда уж на завтрак у нас должна быть долма и мацони». Чуть удивился я, когда одетый, умытый и причёсанный наконец взял в руки ложку. Бабка поставила передо мной тарелку обычной гречневой каши с грибами. Из-за печки на мгновение высунулся характерный нос заботливого домового. Похоже, дяденька сделал себе пометку насчет меню. «Где остальные? У нас вчера вроде куча народа по горнице толкалась». «Так Митеньку с маманей Ивонной я еще в ночь из дома выпроводила. Пущай хоть разок под кровом отеческим переночует. Родительницы своей радость доставит. Ты бы поговорила с ним, Никитушка». «О чем?» «Так чуть замял фига. Стыдится он ее. Обтесался, видишь, в городе. При отделении служит. Хошь и младшим, да опером. заявление пишет, книжки умные читать сподобился. Платком пользуется, умом и культурой его прирастает на глазах. А она что? Баба деревенская, простая, неграмотная, шум надо, на затрещины скорая. Ему и неудобно перед нами. Возрастная разница социальных положений, понимающе кивнул я. Да, обратно в сельскую жизнь его уже и на бульдозере не затащишь. А маменьку-то он все одно любит, и она в нем души не чает, хоть и в колодце топила собственноручно. Поговори, Никитушка. Я кивнул. Почему нет? Должность штатного психолога у нас в отделении все равно вакантна, так что либо я, либо кот Василий. Кот с нами не поехал. Остаюсь я. И вот еще, Соколик, ты со мной ничем таким поделиться не хочешь? Неожиданно хриплым от смущения голосом протянула наша эксперт-криминалистка. Вы его тоже видели? Утвердительно спросил я. Не видал, откуда же? Что ж я подсматриваю за тобой, что ли? Почему-то сразу сполошилась яга. А только уж, ежели что болит, скажи сразу бабушке. Болит? Чего болит? Да уж, знам чего. Нечто здоровый мужик будет каждую ночь из избы сбегать. Да в кустах торчать столько времени. Говори, Никитка, где и чего со здоровьем не так? Я уже старая, мне все сказать можно. Не у тебя первого подей такие напасти. А ведь, ежели с этим делом до женитьбы не поправиться, так потом... Бабушка! Едва не офонарил я, сообразив, куда она меня клонит. Вы о чем вообще думаете? Нормально у меня все со здоровьем. А выходил, потому что чаю много. А задерживался, потому что... Ойли, участковый. Да вот уж не ойли, возмущенно стукнув ложкой по столу, вскочил я. Не ойли, а дьяк Филимон Груздев. В заботливых глазах моей домохозяйки явственно мелькнула мысль о том, что я тронулся. Пришлось взять себя в руки, овладеть ситуацией и поступательно рассказать ей все, что я видел. Вам пересказывать не буду, вы и так все знаете. Наша придирчивая эксперт-криминалистка особенно внимательно осмотрела обе жемчужинки, одну даже на зуб попробовала, что-то там прикинула, сверилась с собственными умозаключениями и уверенно объявила. Чепуха какая-то вырисовывается. Муть деревенская, подберезовая, словно кто нам на старые сапоги новые подошвы слюнями клеит. Сам посуди. Вот соль, кладбищенская, страшная. А вреда от нее, по сути, нет никакого. Покудова над ней слова колдовские и злодейские не произнесть, обычный пищевой продукт будет. Качество некондиционного, но коли помрет кто, так и не сразу же. Или вон, жемчужины твои, русалками ненормальными даренные, никуда и по делу не годны. Для бус маловаты, не круглы. Красотой перламутровую не блещут, а по-иному их и приспособить-то некуда. Дьяка Фильку, говоришь, видел? Допускающий я. Ну и толку-то что с того? Ебу, небось, на государевой службе своих забот мало, чтобы он по ночи в подберезовку бегал, твою милость в кустах девить. А коли и так, так он у нас со всенародными отклонениями, мог бы и забежать на село. Поди, это уж факт неподсудный, протокол не составишь, к делу не пришьешь. Да и само дело на такой мякине шить замучаешься. Отдыхал бы ты побольше, Никитушка, и совсем себя не жалеешь. Вот результаты и сказываются. Груздев скрылся в перелеске, а там за рощей загородный дом боярина Мышкина. Поражаясь, как мне это не пришло в голову раньше, прошептал я. По делу о перстне с Хризопразом они проходили вместе, но дьяка оставили при дворе, а боярина отправили в ссылку. Что, если мы только попытаемся предположить, что Филька Груздев тайком опального товарища по несчастью навещает? Пренебрежительно оттопырила губа баба Яга. Ну, так и в чем тебе тут криминал усматривается? Да хоть бы и вправду навещал. Кому какое дело? Тоже верно. Но ведь мотив есть. Бабка покосилась на меня, сочувственно покивала и молча встала разогревать самовар. В общем и целом она была абсолютно права. Наверное, мне стоило банально поберечь нервы. Бывает ведь такое, переработаешь уже в самых обыденных вещах, ищешь состав преступления, подозревая всех и всякого. Кстати, именно поэтому опера убойных отделов время от времени берут себе тайм-аут, переходя на менее мокрые дела, типа краж, мошенничество, бытового хулиганства на коммунальной кухне. Надо развеяться. Сходить искупаться еще разок. А вдруг там опять эта корова? В качестве ассоциации почему-то сразу всплыло манежное лицо. Рога потом и отдельно. Что за наваждение? Плюс Митька запропастился черти куда с утра пораньше. Хотя нет, ошибочка. Скрип крыльца, широко распахнутая дверь. И наш младший сотрудник тяжело плюхается на проверенную скамью, явно желая излить душу. Это называется карма. Поговорим, Мить. О чем, батюшка сыскной воевода? Да все о том же. А поконкретней не изволите ли? Не изволю, Мить. У тебя на лбу готическим шрифтом написано, что душа твоя полна сомнений и подозрений, томясь в жажде излить все это, пока горячее на головы старших товарищей. Действуй. Дозволяете. Он внимательно посмотрел сначала на меня, потом на Ягу. Ну, тогда вслушивайтесь. Имею честь доложить следующее. О чем Яга беседовала с Марфой Петровной, пока я спал. И не мелькнули ли хоть какие-то нужные сведения, мне узнать так и не удалось. Честно говоря, просто забыл спросить. Митькины проблемы, разумеется, были важнее всего. Далее. 10 минут страданий, метаний, мук совести, поскольку маменьку родную он под судом видеть не желает. Друзей детства на каторгу отправлять тоже, но от фактов не убежишь, да и долг мундирной неподкупности требует. И не менее, чем по полноценному максимуму. Если всю эту лабуду откинуть, то всей полезной информации кот наплакал.